Глава 50. Я завтракал, когда на кухне появился Гонзо Кубинец и протянул мне свежий выпуск Санкт-Петропольских ведомостей. «Посмотри последнюю полосу», – порекомендовал он, усаживаясь напротив. Табачник поставил перед ним кружку с кофе и запеканку с сыром. Я неспешно развернул газету и тотчас обнаружил броский заголовок. «Джентльменское соглашение смерти». Звучало, по крайней мере, оригинально, стоило прочесть. Парадоксальное преступление произошло на территории модельного агентства «Круассан Вояж». Сотрудниками технического обслуживания вентиляционных систем в полночь был обнаружен запертый изнутри кабинет, принадлежавший директору агентства Стасу Прощелыгину. Иван Боголюбов, технический специалист по вентиляционным системам, начальник смены, вызвал охрану здания. Запасным комплектом ключей дверь была открыта. Представшая глазам охранников и техников картина выглядела безумной и необычной. В кабинете находилось два трупа. Смерть наступила несколько часов назад. В первом начальник охраны без труда опознал Стаса Прощелыгина, директора модельного агентства. Личность второго была ему неизвестна. Однако он припомнил, что незадолго до конца рабочего дня этот человек поднялся на прием к Прощелыгину. Директор агентства и неизвестные умерли насильственной смертью. Об этом явно свидетельствовали многочисленные синяки на телах, выбитые зубы, порезанные лица. Смерть же наступила в результате инъекции неизвестного препарата. Шприцы лежали на столе. Начальник службы охраны вызвал наряд криминальной полиции. Поручик криминальной полиции Георг Лихтенберг прокомментировать происшествие отказался. К моменту подписания номера в печать выяснилась личность второго убитого. Им оказался Кудияр Рахимович Грязнухин, известный бизнесмен, член совета директоров компании «Великоросс». Я отложил газету на край стола и невозмутимо вернулся к завтраку. «Тебе нечего сказать?» – осведомился Кубинец. «А чего ты ждешь?» «Комментариев! Или ты, как этот поручик Лихтенберг, воздержишься?» Иронично поддел меня Гонзо. «Что тут комментировать? Они получили то, что заслужили. Другого способа прекратить их грязный бизнес не было. Свои руки я об них не марал». «То есть Ване Дубай доверил?» «Может, Дубай, а может и кто из дойных телков посчитался, равнодушно пожал я с плечами. Собакам собачья смерть». Завтрак мы окончили в молчании. Каждый думал о своем. Я о справедливости. Наличествует ли она в мире как нечто, данное свыше? Или вершится руками людей? К примеру, в нашем случае я нисколько не сомневался, что Прощелыгина и Грязнухина к ответу призвал Дубай. Внезапно обнаружился смысловой парадокс. Я, предположим, ловлю преступника, совершившего то или иное противозаконное действие. От убийства и кражи до организации криминального сообщества и выпуска фальшивых банкнот. Собрав необходимые доказательства, препровождаю его в руки полиции, которая проверяет собранные мной факты и отправляет дело в суд. Суд от имени государства восстанавливает справедливость, определяя меру наказания за нарушение закона. Он должен быть чисто теоретически беспристрастным и справедливым. Но суд – это судья, то есть человек, и 12 присяжных, то есть люди. Значит, справедливость защищается сообществом граждан. И само государство тоже, упрощая, есть некий коллектив. Получается, что государство, как со множества людей, имеет право вершить справедливость, а отдельному индивидууму в таком праве отказано, поскольку велика вероятность ошибки. С другой стороны, одному человеку непозволительно судить себе подобных, а 12 присяжным – пожалуйста! Чистый словесный бред, вынес я вердикт, не в силах разобраться с открывшимся противоречием. В гостевом кабинете ожил телефон. Я отставил пустую чашку, поблагодарил табачника за завтрак и отправился к аппарату. Оказалось, что услышать меня мечтает Григорий Лесник. «Туровский, слушаешь?» – раздался радостный рык. «Ни тебе здравствуй, ни как поживаешь, ни как пиво варится. Сразу к делу. Никакой романтики, инспектор!» – проворчал я. «К черту романтику!» – рявкнул Лесник. «К черту так к черту, кто бы спорил. Что случилось, инспектор?» «Ваше предположение подтверждается!» – порадовал Лесник. «А именно?» – уточнил я. «В могиле Троя Епифанова, по всей видимости, был захоронен Игнат Трусов, слуга Валентина Куракина. По крайней мере, именно этого человека в доме не видели с момента мнимой смерти Епифанова». Его лицо Трой изуродовал, а потом дантист опознал в безликом его самого. «Никто ничего не заподозрил, полиция делать генетическую экспертизу не стала», задумчиво продолжил я логическую цепочку. «Генетическая экспертиза стоит больших денег!» «Безусловно», согласился я. «А что сам Куракин?» «Жив-здоров, весь в черном, носит траур подругу», сообщил Лесник. «Как у тебя-то? Движется?» «Скоро будет все ясно», пообещал я и отсоединился. Набрал номер особняка Епифановых. Трубку поднял кто-то из слуг, и я попросил позвать Софию Ом. Когда подошла Химера, эмоционально поприветствовал ее и попросил. «Срочно нужна фотография Троя. Попытайся добыть снимок так, чтобы Хлоя ничего не заподозрила и не заметила пропажу. Я подъеду где-то через час. Успеешь?» «Без проблем», – пообещала София. А я вдруг понял, что отправляюсь в дом Епифановых вовсе не за фотографией. Трой, конечно, не был настолько публичным человеком, чтобы его фотографии украшали ведущие средства массовой информации. Но, думаю, в сети при желании я бы раскопал что-то. Но мне захотелось увидеть Софию. Только поэтому я и избрал такой путь. В гостевом кабинете появился кубинец, довольно потиравший руки после сытного завтрака. Он напоминал кота, искупавшегося в сметане. «Друг мой, ты готов сопровождать меня?» – осведомился я. «Будет горячо?» – спросил Гонза. «Не исключено», – подтвердил я. «Тогда без вопросов. Подожди, схожу за пушкой». Я откопал в бумажке визитку, добытую у Вани Дубай, и прочел адрес. После Епифановского особняка предстояло отправиться в район Долгого озера. В 13-м доме комендантского канала и располагался офис пластического хирурга с причудливым именем Гавриил Роже Ибн Комодий. Маршрут ясен. Нацепил портупею, надвинул на голову шляпу и отправился прогревать икар. Катер должен был быть готов к любому повороту событий. Проверил пулемет, расположенный в кормовой части и надежно замаскированный. Прошлым вечером он меня спас. Проверив патроны, пополнил магазины и вернулся в капитанскую рубку. Там меня уже дожидался Гонза Кубинец. «Звонил Лесник. Информация по Трусову подтвердилась. У него на руках отчет специалистов-генетиков». Я усмехнулся и сел за штурвал. Икар взял курс на Большую Неву. До особняка семейства Епифановых мы добрались без приключений. Никаких преследователей, маньяков, мечтающих о твоей смерти, наемных убийц, только и ждущих, когда ты зазеваешься. София встретила нас на причале. Она сидела на скамеечке в тени навесной крыши и листала глянцевый журнал. Кубинец остался на борту, а я спрыгнул на земную твердь. «Задание выполнил», – доложила София. Я обнял ее и сообщил. Кажется, соскучился. «Кажется или все-таки соскучился?» – иронично уточнила София. «Точно соскучился». «Ничего, я тут не на вечном поселении. Скоро вернусь», — пообещала она. «Как Хлоя?» — немного отстранившись, спросил я. «Никак. Практически не выходит из своей комнаты. Пробиваюсь к ней через заслон тупых слуг. Сижу, читаю какие-то книги, уговариваю посмотреть телевизор. Вчера взяла бутылку вина, и мы вдвоем нахлестались. Хлоя наплакалась волю. Вроде сейчас полегчало. Фото принесла? Спросил я. Конечно. А зачем тебе оно? Только Хлое не говори. Для нее это будет сперва приятная, а потом отвратная новость. Трое Епифанов жив. В могиле лежало тело другого человека. Что же тут отвратного, удивилась София. Для Хлои, по-моему, просто удача. Он ее поддержит, в конце концов. Трое Епифанов виновен в смерти их сыновей. Перебил я Софию. Глаза ее округлились. Она умолкла и долго молчала. Затем закашлялась и произнесла. Хорошо, Хлоя от меня ничего не узнает. Я обнял Софию, нежно поцеловал на прощание и отправился на Икар. София осталась стоять на причале. Я поднялся на борт, бросил взгляд на Химеру и направился в капитанскую рубку. Чувствую, напарник, скоро придет конец нашей холостой жизни, заметил Гонза Кубинец. Это уж как Господь и судьба положит, фаталистически изрек я. Никогда не замечал в тебе подобной покорности, хохотнул Гонза. Теперь куда? В район озера Долгого. Навестим дядю, который месяц назад лицом мне правил, сообщил я. Ну ты урод был, осмелюсь тебе доложить, подколол Кубинец. Твоей роже тогдашней только детей пугать и следовало. Дело прошлое, отрезал я. Этот дядя, по всей видимости, сделал личину и Трою. Нам во что бы то ни стало, нужно отыскать Трою Епифанова. Он ключевая фигура в нашем нынешнем расследовании. Я включил первую скорость и плавно скользнул к центру канала. София Ом улыбнулась, помахала мне прощально рукой. Я врубил вторую скорость, разогнался и перешел на третью. Никак не мог отделаться от мысли, что Трой попытается меня опередить и убрать человека, который знает его нынешний облик. Имея на руках портрет, мы можем обратиться в государственный розыск, подключить все посты полиции и спецслужб, тогда ему не уйти. Будь я на месте Троя Епифанова, зачистил бы этот конец обязательно.